Глава 15. Форт Бри, главная база Первого флота. Луна, спутник Земли. ОКА-01-3А. Солнечная система. 22 октября, 416 год эры восстановления. Император вглядывался в экран на крышке небольшого контейнера. На экране увеличенное во много раз изображение содержимого контейнера. На темном фоне микроскопические комочки светло-серой пыли исполняли нечто похожее на медленный танец. «Это вы называете роботами? Вот эту грязь!» В голосе монарха раздражение мешалось с брезгливостью. «Да, сир», — подтвердил шеф личной охраны императора. «Самоорганизующиеся нанороботы нового типа. Они проникают в систему вентиляции в виде безвредных молекулярных соединений, потом обнаруживают друг друга и самостоятельно монтируются в наномодули. Вы сейчас видите эти наномодули. Внешне они выглядят как подвижные комки пыли диаметром 6-8 микрометров. На втором этапе сборки модули формируют конфигурации более сложных роботов с террористическими функциями. Автосборка длится несколько месяцев и проходит уже вблизи объекта поражения. Эти модули мы нашли 3 часа назад в спальне императрицы. Если бы мы их не обезвредили, через несколько недель по вашим апартаментам гулял бы микроскопический завод, производящий токсины. Так вы полагаете, что все здесь уже заражено этой мерзостью? Весь комплекс, да? Император швырнул контейнер. Металлокерамический ящик прогрохотал по длинному столу, процарапал лак и упал на пол. «Мы на 95% контролируем ситуацию», — шеф охраны поднял контейнер с пола. «Но, сир, остается еще 5% неопределенности. 5% реального риска. Вы сами видите, какая у этих роботов совершенная маскировка. Наши сканеры могут их отслеживать только на относительно гладких поверхностях. Да и то, для полной очистки жилого комплекса, сир, нам необходимо, чтобы апартаменты на несколько суток стали полностью безлюдны. Только тогда смогут работать высокочувствительные определители псевдожизненных форм. А после полной очистки мы поставим на вентиляционные входы фильтры нового типа». «Они меня все-таки выкурили», — Турыш Актири стукнул кулаком по столешнице. «Они не могут меня достать по-настоящему, так они меня отсюда выкурили, цурки траханые. Сир, мы уже подготовили для вас и высочайшей семьи защищенный жилой блок на линкоре Эйнсов. Блок проверен и оборудован новыми фильтрами. А здесь мы управимся за 3 суток. 3 суток? 72 стандартных часа? Вы бредите? Да они за это время успеют 3 раза распылить линкор на атомы. Они теперь все против меня? Все, а вокруг предатели и шпионы. Линкор хорошо защищен, сир. После модернизации он неуязвим почти для всех типов оружия. Экипаж и персонал прошли все проверки. Я гарантирую полную безопасность. Жду вашего решения. Мы готовы в любой момент начать вашу эвакуацию отсюда. Хорошо. Император устало опустился в кресло. Даю вам на очистку резиденции 40 стандартных часов. 40 часов, генерал, и ни минуты больше. Гиперлинкор L1 Эйнсов из справочника для курсантов подготовительных курсов летных школ Имперского военного флота. Программу строительства сверхбольших военных кораблей разработали еще в правлении Сиорана III. В то время концепция развития флота предполагала, что для покорения дальнего и сверхдальнего космоса нужны будут корабли-матки с большим ресурсом автономности, способные нести на своих портах флот малых рейдеров. Из-за недостатка средств строительство первого корабля проекта 7791 в классификаторе «Дальний многофункциональный гиперлинкор индекс L1» откладывалось с 270 до 309 года, когда на орбите Пифии начали монтировать первую служебную секцию его корпуса. Первоначально корабль предполагали назвать «Империей». Уже в ходе строительства была изменена идея проекта. Военные теоретики Эорлана II убедили императорский совет отказаться от морально устаревшей к тому времени концепции корабля-матки в пользу создания флагманского ударного корабля, вооруженного лучевым оружием большой мощности, истребителя планет. Большая смута 311-356 годов помешала оснастить уже построенный корпус двигателями и боевым оборудованием. Его законсервировали до лучших времен. В 358 году, через 49 лет после закладки, линкор окончательно достроили, но уже как мобильную императорскую резиденцию с мощным оборонительно-наступательным вооружением. Монарх Сиоран VI дал линкору имя Айнсов. В окончательном виде длина корабля превысила 12 километров, а масса после загрузки топлива приближалась к 1 000 000 тонн. Расходы на его строительство оказались столь огромны, что решено было вместо второго гиганта построить два линкора более скромного проекта 7796, индексы LO1 и LO2, один из которых, Цефей, был флагманом 6-го флота в 385-394 годах, а второй был достроен уже не как линкор, а в конфигурации сверхтяжелого корабля-заправщика ДТТ-1 «Адмирал Шелтон». Масса этих кораблей не превышала 400 тысяч тонн, при их строительстве использовали металл и двигательные секции, первоначально предназначавшиеся для второго корабля типа «Айнсов». Таким образом, до сих пор L1 остается самым большим, самым мощным, самым комфортным и самым энергетически оснащенным космическим кораблем в истории человечества. Экипаж L1 «Айнсов» — 460 офицеров, матросов и служащих. Корабль оборудован уникальными жилыми блоками повышенной комфортности, госпиталем на 1000 мест, двумя медицинскими лабораториями, эвакуационными палубами, генераторами сферического силового поля, ремонтными заводами. Во время эпидемии 403 года линкор использовался как корабль-эвакуатор, на котором разместили и доставили на опережающие планеты за один рейс 18 тысяч беженцев с зараженной вирусом колонии Колумбия. В 411-412 годах Айнсов был временно выведен из состава военного флота и на правах символической аренды передан научной экспедиции Аурелианского университета. В качестве научно-исследовательского корабля линкор совершил автономный полет к звезде Зармин с целью исследования перспективной планеты земного типа. Примечание. Зармин, вторая гамма Льва, желтая звезда спектрального класса G5, расстояние до нее около 100 световых лет. Конец примечания. Во время полета Айнсов получил повреждения. После ремонта его двигатели и Супремус модернизировали. В 414 году линкор перевооружили, и он стал флагманом первого флота.